Глава 20. Удар по окрестностям. И значит так. У него имелось оружие и наличествовал враг. Но он был не полицейский и не частный детектив, так что узнать, где сейчас находятся его враги, не умел. Однако, разве они были единственными подонками в стране? Раз уж у него в наличии имелось оружие, изготовленное на денежки налогоплательщиков, не стоило ли развернуть его использование против всех сволочей мира? Да, у Большой Америки имелось достаточно врагов во внешнем мире. И по большому счету, именно для приструнивания этих облизывающихся от зависти перед американским богатством и предназначался арсенал командора Буканона. Однако то, что сотворили в пригороде изверги из Сан-Бернардино, мечтали бы сделать какие-нибудь неграмотные напичканные злобой с пеленок арабы, но их сюда не пускают. А эти перебежчики из соседней Мексики, а скорее даже потомки нелегалов, и к тому же не первого поколения, они уже здесь. Но видите ли, их почему-то нельзя приструнить, так же как командор Буканон и ему подобные приструнивают возомнивших о себе арабов или африканцев. Оказывается, местный преступник имеет привилегию совершать это самое преступление. Причем безнаказанно, пользуясь случаем тем, что полиция задействована где-то на признанных почему-то более важными направлениях. Не пора ли установить справедливость? Эдакое равенство для потенциальных нарушителей закона и прежде всего убийц. Убрать с них эту самую привилегию по случаю места рождения и гражданства. Установить справедливость с помощью уравнивания их с жертвами. Сделать их такими же беззащитными перед расплатой, как насилуемые ими девочки. Кто против? Похоже, все окружающие вроде бы за. Просто ханжеская привычка перекладывания ответственности на других, на что-нибудь далекое типа государственной машины, не дает четко и членораздельно произнести это самое «за». А уж тем более взвалить на себя работу по исполнению решения. Боязнь за последствия, причем за последствия чисто для себя, останавливает. А еще тормозит, ставит на стопора лень. Лень, ибо если не лениться, можно сделать многое. Можно обойти устаревшие законы, даже вернуть их в свою пользу. Можно умудриться сделать месть и даже превентивное убийство убийц таким хитрым, что попробуй потом привлечь тебя хоть к чему-нибудь. Железное алиби и все прочее далее по списку. Понятно, к нашему родному случаю дело не относится. Нам некогда изобретать алиби, а главное, незачем. Итак, уравняем преступников еще в одном. Излагаемся по случаю невозможности быть следопытами. Уравняем месть и не по отношению к жертвам, а в отношении тех, чьи близкие погибли. И все очень просто. Берем, то есть выводим на экран, мелкомасштабную карточную сетку страны. Раз преступники уже здесь, зачем нам Арабские Эмираты или Африканский Рог? Находим, мгновенно, даже обильно за простоту, глупо упомянутую родину Сан-Бернардино. Есть цель. Естественно, это пока прикидки. Прикидки где-то на грани мечты. Ну что ж, помечтаем. Несколько в черном цвете, нам по душевному состоянию положено. Помечтаем и порассуждаем. Правильно ли наказывать город за выращивание на своей территории подонков? На первый, незачерненный взгляд вроде бы нет. Но ведь они жили не в вакууме. Их видели полицейские, соседи, родственники. Почему стражи закона не решились в каком-то из случаев их задержания, которых наверняка было более чем, несколько пережать, стукнуть дубинкой чуть сильнее или не совсем туда, придавить неаккуратно бампером, не успеть вызвать скорую после обнаружения передозировки чем-нибудь вредным для существования? Почему соседушки только возмущались в личных перебранках, а не уронили на голову утяжеленный цветочный горшок? Или не помогли съехать с лестницы головой вперед, когда обнаружили в подъезде в бесчувственном после очередной сверхдозы состоянии? Почему папы не запороли ремнем до логического конца, не поколотили всей родней, опять же до полного преобразования в немогущую наносить вред систему? Жалели? Или скорее ленились? Опять же опасались взять на себя ответственность? Перекладывали дальнейший процесс? Нет, не перевоспитание. Эти идеалистические штучки давно пора забыть. Разрешение проблемы на других. Ну вот, и доперекладывались. Теперь За дело брался командор Рекс Петит с помощью доработанного эсминца командор Буканон. Теперь те, кто недовоспитывал, должны были поплатиться за свою лень. Итак, город Сан-Бернардино. Расстояние менее 100 миль. Сколько надо на полет ракеты по прямой?